Джо Романо засмеялся. «Кто-то ошибся». Он повернулся к своей секретарше. «Медж, позвоните в агентство путешествий и скажите, что они растяпы. Какой-то тюсяк потерял свой билет на самолет». Вошла Джоулин, помощница секретарши. «Извините, мистер Романо, багаж прибыл. Вы хотите, чтобы я за него расписалась?» Джо Романо уставился на нее. «Какой багаж? Я не заказывал никакого багажа!» «Принесите его сюда», — приказал Энтони Арзатти. «Иисусе!» — сказал Джо Романо. «Рехнулись, что ли, все?» Вошел посыльный, неся три чемодана фирмы «Вьюитон». «Что это?» «Я никогда не заказывал их!» Посыльный сверился с квитанцией доставки. Тут написано «Мистер Джозеф Романо, 217, Пойдра-стрит, номер 408». Джо Романо вспылил. «Меня не интересует, что там написано. Я не заказывал их. А сейчас уберите их отсюда». Арзатти стал рассматривать чемоданы. «Так на них же твои инициалы, Джо». «Что? Подожди, подожди. Может быть, это подарок?» «У тебя что, день рождения?» «Нет, но ты знаешь, какие бывают метелки, Тони. Они всегда преподносят сюрпризы». «Зачем ты собираешься в Бразилию?» — требовал ответа Энтони Арзатти. «В Бразилию?» — засмеялся Джо Романо. «Это должно быть чья-то шутка, Тони». Арзатти добродушно улыбнулся и повернулся к секретаршам и двум посыльным. «Вон!» Когда дверь за ними закрылась, Энтони Арзатти заговорил. «Сколько у тебя денег на счету в банке, Джо?» Джо Романо недоуменно посмотрел на него. «Я не знаю. Тысячи полторы, думаю. Может быть, пара косых? А что? Почему бы тебе, шутки ради, не позвонить в банк и не проверить?» «Чего ради? Я...» «Проверь, проверь». «Конечно, если тебе приятно...» Он тренькнул секретарше. «Дайте мне главного экономиста из First Merchants». «Привет, дорогая. Джозеф Романо. Не скажешь, сколько у меня там на текущем? Дата рождения? 14 октября». Энтони Арзатти взял трубку параллельного телефона. Через несколько минут из банка ответили. «Простите, что заставил вас ждать, мистер Романо. На сегодняшнее утро на вашем счету 310 905 долларов и 32 цента». Романо почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «Сколько?» «310 905 долларов и 32 цента». «Ты глупая сука!» — заорал он. «У меня нет на счету таких денег. Ты ошиблась. Дай мне поговорить с...» Он почувствовал, как Энтони Арзатти взял трубку из его рук и положил на телефон. «Откуда эти деньги, Джо?» Джо Романо побледнел. «Клянусь Богом, Тони, я не знаю ничего об этих деньгах». «Нет? Поверь мне. Ты знаешь, что происходит. Кто-то меня подставляет». «Должно быть тот, кто тебя сильно любит. Он тебе вручил на дорожку презент в размере 310 тысяч долларов». Арзатти тяжело опустился в кресло, обитое шелком, и долго смотрел на Джо Романо, потом сказал очень спокойно. «Все было подставлено, да? И билет в Рио-де-Жанейро в один конец, новые чемоданы. Похоже, ты планировал начать новую жизнь». «Нет! Нет!» В голосе Джо Романо чувствовалась паника. «Боже! Тони! Ты же знаешь меня лучше, чем кто-либо. Я всегда был с тобой заодно. Ты мне как отец. Он обливался потом. Послышался стук в дверь, и Мэтч просунула голову. Она держала конверт. «Извините, что прерываю вас, мистер Романо. На ваше имя пришла телеграмма, но вам нужно подписать ее самому». Природное чутье зверя, пойманного в ловушку, сработало мгновенно. Романо выпалил. «Нет, не сейчас, я занят». «Я возьму ее». Энтони Арзати поднялся из кресла до того, как женщина смогла закрыть дверь. Он, не торопясь, прочитал телеграмму и сфокусировал свой взгляд на Джо Романо. Энтони Арзати сказал таким низким голосом, что Романо едва мог расслышать. «Я прочитаю ее тебе, Джо. Сообщаем, что вам забронирован номер люкс на 2 месяца с 1 сентября. Подпись «С. Монтебленд», управляющий отелем «Рио Отен Плейс», «Копакабана Бич», «Рио-де-Жанейро». «Это твой номер, Джо. Он тебе не понадобится. Не так ли?» Андре Джиллиан готовил на кухне поджаренные спагетти, сложный итальянский салат и грушевый торт, и в это время услышал громкий, угрожающий, отрывистый треск, и буквально через мгновение убаюкивающее жужжание центрального кондиционера сбило с ритма, и он замер в тишине. Андре топнул ногой и выругался. «Говно! Ни дня без приключения!» Он быстро подошел к стенному шкафчику, в котором размещался щит электропитания, и проверил выключатели один за другим. Кондиционер не работал. «Ох, и будет мистер Поуп в ярости, просто в ярости!» Андре знал, с каким нетерпением ждал его хозяин еженедельного покера в пятницу вечером. Эта традиция продолжалась многие годы. Играли всегда в том же элитарном составе. Без кондиционера находиться в доме невыносимо, просто невыносимо. В сентябре Новый Орлеан пригоден только для нецивилизованной части населения. Даже когда солнце заходит, облегчение от жары и влажности не наступает. Андре вернулся в кухню и проверил время по кухонным часам. 4. Гости должны прийти к 8. Андре думал позвонить мистеру Поупу и рассказать ему о случившемся. Но потом он вспомнил, что адвокат сказал, что собирается провести весь день в суде. Этот милый человек всегда так занят. Ему нужен отдых, а тут на тебе. Андре достал маленькую черную телефонную книжечку из кухонного ящика, нашел нужный номер и набрал. После 3 гудков металлический голос произнес нараспев. «Вы разговариваете с эскимосской службой кондиционирования воздуха. В данное время специалистов нет. Если вы оставите свои данные, номер телефона и краткое описание неисправности, то мы пришлем вам техника, как только появится возможность. Пожалуйста, ждите гудка». «Черт возьми! Только в Америке тебя заставляют поддерживать разговор с машиной!» Резкий, раздражающий гудок ударил в ухо Андре. Он проговорил в микрофон. «Это дом сеньора Перри Поупа, 42, Чарльз-стрит. Не работает система кондиционирования. Вы должны прислать кого-нибудь как можно быстрее». Он бросил трубку. «Конечно же, никого нет в распоряжении. Кондиционеры то и дело выходят из строя в этом ужасном городе. Да разве могут кондиционеры справиться с такой жарой и влажностью? Хоть бы кто-нибудь пришел поскорей». Мистер Поуп был с характером, с прескверным характером. 3 года работал Андре Джиллиан поваром у юриста и знал о влиятельности своего хозяина. Просто удивительно, как такой молодой человек мог окружить себя всем этим великолепием. Перри Поуп знал буквально каждого. Стоило ему щелкнуть пальцами, и люди, да-да, подпрыгивали. Андре Джулиану показалось, что воздух в доме нагревался. Положение хреновое. Если быстро что-нибудь не предпринять, дерьмо попрет до вентилятора. Вернувшись, чтобы порезать салями кусочками толщиной с бумажный лист, Андре не мог отделаться от ужасного чувства, что вечер обречен на неудачу. Через 30 минут, когда раздался звонок в дверь, вся одежда Андре пропиталась потом, а кухня смахивала на раскаленную печь. Джулиан рванулся открывать дверь с черного хода. Двое рабочих в комбинезонах стояли в дверях, держа ящики с инструментами. Один из них был высокий, чернокожий. Его напарник с сонным скучным взглядом, белый, на несколько дюймов ниже. На подъездном пути позади стоял их аварийный грузовик. «Что-нибудь с кондиционером?» — спросил негр. «Да, слава богу, вы здесь. Нужно наладить его сейчас же, скоро придут гости». Чернокожий подошел к плите, понюхал испеченный торт и сказал: «Хорошо пахнет». «Пожалуйста», — настоятельно просил Джулиан, — «сделайте что-нибудь». «Давайте посмотрим щитовой», — предложил низенький. «Где это?» «Сюда». Андре быстро провел их по коридору в подсобное помещение к силовому блоку. «Хороший агрегат, Ральф», — сказал негр своему напарнику. «Да, Эл, такие больше не выпускают. Тогда скажите, ради бога, почему он не работает?» Оба они обернулись и посмотрели на него. «Мы только что пришли сюда», — ответил сукаризный Ральф. Он встал на колени и открыл небольшую дверку агрегата. Вытащил карманный фонарик, обтер о свой живот и заглянул внутрь. Через минуту он поднялся на ноги. «Неисправность не здесь». «Где же тогда?» — спросил Андре. «Должно быть, что-то перегорело в одном из отсеков. А может, перегорела вся система. Сколько у вас кондиционеров?» «В каждой комнате по одному. Давайте посмотрим. Их должно быть по крайней мере 9». «Возможно, здесь собака зарыта. Преобразователь перегружен. Пойдем посмотрим». Все трое вместе пошли в прихожую. Когда они проходили через гостиную, Эл заметил: «Наверняка это самое лучшее место в доме». Гостиную переполняла дорогая мебель и антикварные безделушки, стоящие целое состояние. Полы устилали персидские ковры приглушенных тонов. Слева в гостиной стоял громоздкий обеденный стол для официальных встреч. Справа — альков, в центре которого стоял широкий, покрытый зеленым сукном игральный стол. В углу комнаты все было уже подготовлено для ужина. Двое механиков вошли в альков, и Эл посветил фонариком в кондиционер, укрепленный высоко на стене. «Хм!» — пробормотал он, глядя на потолок над карточным столом. «А наверху что за комната?» «Чердак. Давайте посмотрим». Рабочие последовали за Андре на чердак, в длинную с низким потолком комнату, пыльную и затянутую сетью паутины.